Странно, что Мзима здесь не было. Нас слишком много для одного Мзима. Или это сделал не он? А кто? Этот вопрос не по адресу, как мне сказал мой начальник. Понятно. Пускай СБ разбирается. Чем занималась местная СБ, являлась для меня загадкой. У них ведь имелось много разных приспособлений, чтобы нейтрализовать Мзима, по крайней мере, у аратанцев именно так. Здесь же происходило что-то непонятное. Один Мзим держал в страхе значительную часть станции, а они делали вид, что ничего страшного не происходит. «Ну, здравствуй!» Прошипел кто-то в голове. «Где ты был?» «Я ведь скучала». «Стоять!» Скомандовал я на автомате и сразу понял, что сделал глупость. Здесь я не адмирал, но, к моему удивлению, все выполнили мой приказ. Все замерли и стали осматриваться. «Что случилось?» Спросил Варан, вращая стволом здоровенной пушки. «Он здесь. Где-то рядом. Вернее, она. Это самка. Где? Не знаю, но рядом. Понял». Я посмотрел вперед. Там наш коридор пересекался с другим коридором. Отличное место для засады, решил для себя. Впрочем, так решил не я один. Большинство стволов нацелилось именно в ту сторону. Что произошло дальше, я плохо понял. Пси-удар почувствовал отчетливо, впрочем, к нему я был готов еще раньше. Почти сразу кто-то навалился сзади и стал меня душить. Одновременно засверкала плазма и раздались хлопки игольников. Заработали пушки абордажных дронов. Не понимая, что происходит, я рефлекторно свалился на пол. Тот, кто навалился сзади, свалился вместе со мной. За спиной у меня находились техники, и только здесь я понял, что пси-защиты у техников нет, в отличие от абордажников, и многие из техников вооружены. Напавший на меня старался меня придушить, я же пытался его сбросить со спины, но он как клещ вцепился мне в спину и не собирался отпускать. Честно говоря, понимал, что он под пси-контролем и поначалу старался его просто сбросить, но потом осознал, что это не вариант. Выдернув нож, полоснул им его по руке. Меня обрызгало его кровью, но он как будто этого не почувствовал. Ладно, план «Б» — активация имплантов. Убрав нож обратно в ножны, захватил его руку, с хрустом оторвал ее от себя, после чего отбросил и самого противника. Оказалось, мне повезло, он был из четверки, что спряталось в помещении для зарядки дроидов. Их, после того, что они сделали, разоружили абордажники. Оружия у него не оказалось, поэтому под пси-контролем он не мог расстрелять меня в спину, а решил задушить. Отлетев в сторону, он развернулся и со сломанной рукой и простреленной ногой пополз обратно ко мне. Вот какой настойчивый попался. И двумя ударами в голову отправил его в отключку. После чего осмотрелся. Вокруг все стреляли непонятно куда. Плазма летела все стороны. Почти все техники сейчас лежали на полу коридора, были мертвы или в отключке. Среди абордажников также имелись потери, четверо из них лежало на полу. Остальные добивали последних техников. «Сзади!» Успел только крикнуть я, но было поздно. Мзим появился внезапно, вынырнув откуда-то сверху. Он атаковал стремительно, а все абордажники теперь находились к нему спиной. Вновь заработали пушки абордажных дроидов, непонятно куда стреляя. Сам пополз к техническим дроидам, находившимся поблизости. Доползя туда, с другой стороны прикрылся двумя своими техническими дроидами, уже получившими несколько повреждений от плазмы, но пока способными передвигаться. Бой тем временем разгорался, судя по предсмертным крикам умирающих. Мзим — это натуральная машина для убийства. Сейчас я сильно пожалел, что не задействовал план «Б» и находился здесь, а не в камере СБ. Лифт наверх располагался не очень далеко, но чтобы туда попасть, нужно для начала добраться до перекрестка коридоров, а он мне категорически не нравился. Впрочем, вылезать из своего убежища мне совсем не хотелось. Абордажники теперь палили непонятно куда, я сильно опасался, что меня они подстрелят быстрее, чем Мзима. Абордажные дроиды тем временем прекращали стрельбу один за другим, интенсивность стрельбы поблизости со мной падала, прикрытый дроидами, я почти ничего не видел, из того, что происходило вокруг, оставалось полагаться только на слух, и это мне не нравилось. Руки прямо чесались поучаствовать в перестрелке, но голова была против, в реальности чем-то помочь абордажникам я не мог. Ну, наконец-то. Услышал я голос Мзима и, не поняв, к чему это она сказала, осторожно выглянул из-за дроида. После чего понял, почему мне совсем не хотелось вперед. Со стороны перекрестка появился еще один Мзим и со спины атаковал абордажников, пытающихся подстрелить первого Мзима. Один из абордажников его заметил и попытался подстрелить. Что произошло дальше, было не видно. Тогда я немного сместился, чтобы посмотреть, что происходит. Оказалось, абордажников осталось меньше десятка, идет рукопашная, в которой участвуют оба Мзима, и за кем будет победа, сомнений у меня не оставалось. Это означало, что только одно нужно сваливать отсюда. Мгновенно приняв решение, поднялся на ноги и, оттолкнувшись от дроида, прыгнул вперед. Недалеко лежал убитый абордажник, и рядом с ним лежала его винтовка. Только бы оказалась не заблокированной. Подумал я уже в полете. Приземлившись в лужу крови и сразу уйдя в перекат, я подхватил эту винтовку и одновременно нажимая активацию. Когда индикатор у винтовки загорелся красным, сразу понял, что удача сегодня не со мной. «Вот ты где спрятался!» Услышал вновь голос Мзима в голове, увидел, как она развернулась в полете, сзади резанула когтями по шее ближайшему к ней абордажнику, оттолкнулась от стены коридора и летит теперь в мою сторону. «Твою дивизию!» «Как глупо здесь погибнуть!» Было последним, что пришло в голову. Впрочем, нет, последним мне пришла в голову совсем идиотская идея. Мне не пришло в голову ничего лучше, чем запустить в нее винтовкой как дубиной, и, к моему удивлению, это сработало. В полете они встретились, и это изменило направление ее полета. Вот только с кошачьей грацией она вновь изменила направление полета и сумела атаковать меня. Здесь сработала пси, и я почувствовал, что она метится в шею, сместился, но по плечу она меня сумела полоснуть когтями, и тут же получила ответ от меня. В ответ я сумел достать ее ножом по лапе. Ответом мне стало яростное шипение за спиной. Чем она была так недовольна своим промахом или моим ответом, я не стал выяснять. Мзим пролетела дальше, сам я также не остался на месте и рванул вперед. Почти сразу оказавшись рядом с последними живыми абордажниками. Подобрал с пола винтовку, только что убитого ей абордажника, и посмотрел на индикатор. Не заблокировано, вот только заряда осталось меньше половины батареи. «Ты пользоваться ей умеешь?» Услышал я голос Варана. «Умею». «Где второй Мзим?» Я сосредоточился на одном и не заметил, что произошло со вторым. «Отошли оба. Ты чего не сказал, что их двое?» Для меня самого это стало открытием. Я думал, они общаются с тобой. Я бы не назвал это общением.